центре площади была построена деревянная сцена высотой в 4 метра. Недавно она была построена по приказу господина и была местом казни. На сцене лежали тела Марии и Ромара, их там оставили на неделю, и запах гниения пропитывал всю площадь. Вот почему мало кто здесь хотел стоять и дышать. Рядом с сценой была доска объявлений с рассказом о супружеской измене под названием «Мария обманщица». Господин Ренольд раздавал копии этого рассказа для всех желающих, и это даже помогло повысить уровень грамотности в мраморном, несмотря на отсутствие государственных школ. Торговля временно перенеслась к особняку Виноградских, находящемуся у подножия холма. Однако запах гниения от тел на площади сильно влиял на коммерческую активность города. Люди говорили о казни на прошлой неделе во время торговли на временном рынке. События в Мраморном привлекли большое внимание в империи. В истории города были различные события, от изобретения бумаги до покушения на убийство младшего сына графа. Но ничто не сравнится со скандалом, который произошел в последнее время. Новости об этом потрясли всю империю, и подробности стали известны благодаря семье Виноградских. Дарья активно распространяла новости на чаепитиях и банкетах. Многие знатные дамы поздравляли ее и интересовались историей. Многие дворяне опасаются возможной войны, но сомневаются, что Виноградские смогут победить клан Гордеевых. Семья Гордеевых пострадала больше всего. Их репутация была серьезно подорвана, и их имя стало синонимом супружеской измены. Все сестры Марии развелись с мужьями, а дети, которые у них были, оказались непризнаны. Некоторые дворяне даже советуют своим сыновьям не жениться на женщинах из клана Гордеевых. Вечером, за обеденным столом, Ренольд рассказал нам о происходящем. История была настолько смешной, что у меня текли слезы от смеха. Я заметил, что не все были так радостны. Во время ужина Рима, дочь первой жены Марии, чувствовала себя очень неудобно. Она ощущала себя почти одинокой, как будто ее семья не замечает ее. Вокруг ходили слухи, что она, возможно, не является настоящей дочерью графа Ренольда. Не обращая внимания на слухи, Рима, видимо, приняла решение проигнорировать их. Старик так горько переживает разрушение своих устоявшихся связей из-за действий своей собственной дочери, заметил Ренольд. Возможно, он использует этот инцидент, чтобы атаковать нас. Но мы не можем просто сидеть на месте и обороняться, заметил я. В городе Мраморном живет всего около 20 тысяч человек. Мы будем сражаться и одержим победу. С завтрашнего дня я начну обучать тебя тактике ведения войны, заявил Ренольд, заранее решивший сделать меня своим наследником. Той ночью я приступил к созданию осадного орудия, трибушет. Это оружие доминировало на поле боя с 12 века до появления пороха. Трибушет мог кидать камни на расстоянии до 450 метров. К тому же, у меня был план создать арбалет, но я решил сосредоточиться на трибушете. Если я призову на военную службу всех взрослых мужчин и подростков в Мраморном, мы сможем собрать около 10 000 человек. Однако я не рассчитывал, что мой отец заставит всех своих людей принять участие в войне. Но чтобы завоевать города в графстве Дальград, одних воинов недостаточно. По моему мнению, осада – самый ресурсоемкий этап войны. Чтобы снизить расходы, необходимо быстро закончить битву. Трибушет будет играть важную роль в предстоящей войне. Существует много типов трибушет, и тот, который планирую создать я, называется трибушет-противовесом. Трибушет работает по простому принципу. Он поднимается, а затем противовес отпускается. В момент выстрела потенциальная энергия превращается в кинетическую энергию, и трибушет мощно кидает камни вперед, нанося удар противнику. На следующий день я собрался встретиться с Ясеневым и Железновым, чтобы обсудить наш новый амбициозный проект – создание мощной машины трибушета. Это была моя идея, и я страстно желал, чтобы они принялись за работу немедленно. Нашему графству Мраморное необходимо было что-то особенное, чтобы изменить ход войны. «Не примите за оскорбление, господин, но ваша голова всегда полна безумных идей», – заметил Ясенев, но его улыбка говорила о том, что он готов был принять вызов. «Но я уверен, что благодаря этой машине Мраморная сможет переломить ход войны в свою пользу», — добавил кузнец Железнов, поддерживая меня. «Можете помочь мне найти хорошего каменщика? Нам понадобится много камня для боеприпасов этой машины», — обратился я к ним. «Не беспокойтесь, молодой господин, у меня есть несколько знакомых, которые занимаются каменными работами», — заверил меня Ясенев. «После нашей встречи я вернулся в особняк, чтобы узнать от своего отца о текущей обстановке в стране и о предстоящей войне. Его слова заставили меня осознать, что времени оставалось немного. Война могла начаться уже через месяц или два. Беспокойство охватило меня, но у нас было право защищать свое графство и ее интересы. Мой отец был мудрым и опытным человеком. Он не только учил меня многому, но и мы вместе обсуждали стратегию предстоящей войны. Ситуация между Дальградом и Мраморной становится все более напряженной с каждым днем. Андрас, посланник из Серви, прибыл в Нартарию и сразу же выразил желание встретиться с императором. После продолжительного ожидания император, наконец, согласился провести аудиенцию с посланником. «Добро пожаловать, Андрас. Я слышал, что у вас срочное дело. Что вас привело ко мне?» – спросил император, чувствуя, что уже может предположить, о чем идет речь. Премьер-министр уже провел расследование о Ренаре Виноградском. Практически все высокопоставленные аристократы знают о его королевском происхождении и стремятся выдать своих дочерей за него. Ренар пользуется огромным спросом в качестве жениха. Искренне прошу прощения за внезапное явление, Ваше Величество. Мы хотели бы обратиться с просьбой передать нам Ренара Виноградского, с уверенностью произнес Андрас. Но что, если я откажусь? С вызовом бросил император, слегка раздосадованный нахальством посланника. Андрас не стал пускать насмешки императора на самотек. Он произнес с угрожающим тоном: «Тогда мы вынуждены разорвать наш союз и прекратить ваш доступ к морю на востоке». Эти слова заставили Николая и задуматься. «Может быть, Милош прав. Мы должны найти выход из этой затруднительной ситуации». Посланник не сказал ничего, кроме правды. «Если Сервия заблокирует порт, единственный доступ на восток будет через портовый город Каурнас на северо-востоке. Однако для торговых судов возникнут трудности. Им придется обходить остров Макеев, находящийся под контролем Торли, или идти долгим путем на юг, что займет много времени и ресурсов. Таким образом, графство Мраморное имеет значительное преимущество. Несмотря на обширное побережье на севере, они сталкиваются с ограничениями в доступе к морю из-за действий других наций. Хорошо, я согласен на условие, что торговцы освобождаются от налогов на импорт и портовые сборы, сказал Николай и посланнику, выступая мудро и прагматично. Давайте воспользуемся их уязвимостью, подумал Андрас, осознавая, что у них есть преимущество, которое можно использовать в переговорах. Но прежде, чем я соглашусь или откажусь, «мне необходимо обсудить это с президентом», — ответил Андрас, понимая, что подобное решение следует принимать с учетом мнения высших руководителей страны. «Ваше Величество, я уверен, что граф Виноградский никогда не согласится на такие условия», — сказал премьер-министр Удальцов, заметив уход Андраса. «Я знаю, но сейчас приходится думать в первую очередь о нашей империи. Вздох нашей уязвимости становится слишком очевидными», — с сожалением заметил Николай, понимая, что необходимо разрешить сложную ситуацию и защитить интересы своей страны. «Удальцов, отправьтесь и разнесите слухи по Серви о том, что королевская родословная все еще существует», — поручил король своему верному слуге. Удальцов понял намерения Николая и, он понимал, что король хочет создать смуту и напряженность в Серви, чтобы использовать эту ситуацию в своих интересах. Глава 8. Война кланов. После полутора месяцев подготовки, графство Мраморное готовится начать войну с графством Дальград. Такая наступательная война на чужой территории требует больших затрат материальных и финансовых ресурсов, больше, чем оборонительная война. Это рискованная ситуация, но в случае успеха приносит значительные выгоды. К счастью, Мраморное обладает богатством и легко справляется с добычей ресурсов. Обычно сбор войск занимал много времени, поскольку нужно было отправлять посланников по всем владениям, чтобы набрать солдат. Также необходимо было учесть множество факторов, таких как снабжение войска и покупка или восстановление оружия. Но у Мраморной есть важное преимущество во времени, потому что они могут собрать войска быстрее, чем кто-либо другой. Это связано с тем, что у них всего один город, и все его население сконцентрировано там. Многие интересуются, почему клан Гордеевых не нападают на Мраморное сразу после казни Марии. Однако причина проста. Смерть Марии считается справедливым актом, основанным на серьезном преступлении и подтвержденным достаточными доказательствами. Так что нельзя напасть на Виноградских, используя это событие в качестве предлога. Теперь же Виноградские решили предоставить им основание для войны. Ренольд официально заявил, что будет вести войну с Гордеевыми из-за их шпионажа, обмана и планов на враждебный захват семьи Виноградских. Тем временем, Ренар решил отправить графу Гордееву подарки в знак благодарности. Даже если они собираются воевать, он все равно хочет проявить учтивость. «Надеюсь, граф оценит мои подарки. Я уверен, что он будет в полном восторге, увидев их», — думает Ренар, представляя себе, как улыбнется граф, когда получит его подарки. Ренольд, граф Мраморного, решил осуществить атаку на город Маковое, который расположен на юго-западе от его владений. Чтобы избежать преодоления густого леса между Мраморной и Дальградом, он выбрал немного более длинный путь на юг. В составе армии Ренольда насчитывалось 4000 человек, 500 кавалеристов, 2000 пехотинцев, 1000 лучников, 100 артиллеристов и 400 человек из команды снабжения. После 5 дней марша они достигли городской стены Маковое, которая находилась в 800 метрах от них. Сейчас было полдень, город Маковое готовился к защите. На стенах было множество лучников, и они находились в состоянии повышенной готовности. Ренольд не таил своих планов или численности армии, он смело двигался к городу. В тот момент Ренольд отдал приказ артиллеристам собрать требушет. Он уже видел пример работы такого оружия по мелкомасштабной модели. «Не могу дождаться, когда увижу, как это сработает», — сказал Ренольд с восторгом. В самом городе Маковое начали возникать вопросы на городской стене, когда они увидели, что армия из Мраморной строит что-то высокое и необычное. «Что они там возводят?» — поинтересовался один из солдат. «Возможно, это осадная башня», — предположил его товарищ. «Вчера разведчик принес информацию о численности армии графа Ренольда, всего 4000 человек. Мэр передал эту информацию командиру защитников города. Мэр был уверен в способности города отразить нападение без необходимости запроса подкрепления. Он сомневался в том, что небольшая армия может завоевать город. Граф Ренольд, должно быть, лишен здравого смысла. Как он надеется победить нас с таким небольшим числом солдат?» — задумчиво проговорил мэр. «Но, господин мэр, они что-то строят там», — предупредил гарнизонный командир Левиштраус. «Может быть, это действительно осадная башня. Как только она приблизится, мы воспользуемся маслом и огнем в ответ», — решил мэр. Командир Левиштраус готовил армию к защите. Он был немного напряжен, но верил в успех. Ему казалось, что 4000 солдат недостаточно для покорения города. Жители Маковой продолжали свои повседневные дела. Они не испытывали страха или тревоги, потому что верили, что война скоро закончится, и город останется невредимым. Слух о том, что Ричард ведет войну с такой небольшой армией, распространился по городу. Жители считали, что шансы графа Ренольда на победу не слишком оптимистичны. В то же время, дворяне города замышляли осадить город Мраморный, если граф Ренольд потерпит поражение в этой битве. Это был обычный утренний день в городе, и жители занимались своими делами, не подозревая, что вскоре все изменится. Внезапно, пронзительный громкий звук прервал мирную атмосферу. Бум, бум, бум. Тишина, которая царила считанные секунды назад, рассеялась, и все жители бросились выяснять причину этого странного шума. Направив свой взгляд к источнику звука, они увидели волнующий и необычный вид. Солдаты бегали по стене города. Сердца жителей сжались от неожиданности и тревоги. Бум, бум, бум. Раздался шум еще раз, и стена затряслась, словно дрожала от напряжения. Все вокруг запаниковали, и люди, не задумываясь, бросили свои заботы и ринулись прочь, чтобы убежать от неясной опасности. Крик одного из солдат только усилил их страх. На стене трещина. Сотни жителей ринулись к выходам из города, особенно к северным и северо-западным воротам. Каждый хотел спастись и покинуть этот кошмар. Что вообще происходит? Каким образом они могут стрелять с расстояния в 500 метров? — сказал Левиштраус. Его голос звучал испуганно и обеспокоенно. Опять послышался гулкий бум, и еще один, и еще. Стена, казалось, содрогалась от интенсивности взрывов. И тогда случилось нечто неожиданное. Часть стены обрушилась вместе с солдатом, который в это время находился на ней. Горящие снаряды, пропитанные маслом, ударялись об разрушенные стены, и все это вспыхнуло огненной яростью. Жители города были ошеломлены этим ужасным зрелищем. Огонь обволок стену, а его языки смело плясали вокруг руин. Оборона города была сломлена за считанные минуты. Ренольд и его войско стояли за городскими воротами и смотрели, как два громадных орудия обстреливают стену. Он был поражен мощью этих орудий. Это действительно невероятная сила. Все изменится в военных действиях после этого, сказал Ренольд. Он никогда не думал, что город можно захватить так быстро и легко. Обычно для осады города противнику требуется значительно больше солдат, в 3 или даже 4 раза, чтобы затем медленно захватить город силой или выждать истощение противника. Когда стена упала, Ренольд приказал своим войскам ворваться в город через восточные ворота. Враги из Маковой были сильно ошеломлены и не могли сопротивляться из-за паники. Ренольд взял несколько солдат и пошел к ратуше, чтобы найти мэра и быстро захватить контроль над городом. Однако, когда он пришел туда, мэра не оказалось на месте. Этот подлец убежал. Он слишком быстрый, выругался Ренольд, намереваясь воспользоваться хаосом, чтобы убить мэра. Мэр Макового был одним из верных сторонников графа Гордеева. Ренольд хотел избавиться от многих из них, чтобы уменьшить его влияние и унизить его в обществе благородных. К середине дня войска Мраморного полностью контролировали город. Большинство врагов сдались и собрались на площади. Один из командиров сообщил графу Ренольду о незначительных потерях. «Если узнаю, что кто-то из вас грабит этих сдавшихся, лично убью вас и вашу семью», предупредил Ренольд своих солдат. Затем Ренольд обратился к сдавшимся гражданам, заверив их в безопасности. Он пришел сюда, чтобы править ими, а не чтобы грабить. Что касается города Чернова на юге, который контролировал его тесть, барон Чернов, они сдались Ренольду задолго до того, как он двинулся к Маковое. Ренольд просто отправил письмо барону Чернову с просьбой сдаться, и тот решил не сопротивляться своему зятю и мужу его дочери Дарьи. Теперь у Ренольда под контролем были Чернова и Маковое. Граф Мраморного решил отдохнуть и возобновить свою кампанию на следующий день. «Интересно, как мой сын Ренар справляется на северной стороне», — подумал Ренольд. Через 2 дня после ухода Ренольда я вместе со своим войском отправился в путь. Мне было радостно узнать, что Шарлотта полностью выздоровела от ран и теперь будет моим помощником в командовании. Решив не привлекать к себе лишнего внимания, я тихо покинул Мраморное. Некоторые считают, что я временно управляю поместьем, а прибывшие позже 3000 солдат лишь укрепят наше войско. Никто не ожидал, что Мраморное окажется втянут в 2 войны одновременно. Моя армия немного меньше, чем у Ренольда, всего 3000 человек, включая 250 кавалеристов, 1500 пехотинцев, 1000 лучников, 50 артиллеристов и 200 человек в команде снабжения. Для наших целей я решил взять только 1 трибушет, ведь оба города, которые нам предстоит захватить, не имеют городских стен. Наша первая цель – Устово и Коркино, расположенные на северо-западе от Мраморной. Устово насчитывает 7000 жителей, и это станет нашим первым испытанием. В течение 3 дней похода по торговой дороге я разрабатывал планы для победы над врагом. Путь к Устовов прошел гладко, и нам не пришлось идти на обход, как делал это мой отец. Наконец, когда солнце начинало склоняться к горизонту и стемнело, я приказал разбить лагерь нашей армии к юго-востоку от Устова, близ маленькой живописной речушки, приносящий нам прохладу и воду. Часы шли своим чередом, и, облегчившись от долгого перехода, я понял, что нашим воинам нужно отдохнуть и набраться сил перед следующим днем, который будет испытанием для всех. Наверняка неожиданное появление нашей армии насторожило гарнизон в городе. Я должен быть начеку и готов к любым событиям. «Эй, армия здесь!» – в шоке воскликнул Тамар Гордеев, младший сын графа, которого отправили в Устово на обучение, чтобы стать дворянином. «Да, молодой господин», — ответил его слуга, глядя на палаточный лагерь противника. «Вероятно, это силы графства Мраморное, которые прибыли сюда. Это невозможно. Разве армия Мраморного не должна быть сейчас в Маковое?» Старается отрицать Тамар, его брови нахмурились от неожиданности. «Появление армии Мраморного здесь сбивает с толку. Шпион, действующий в Мраморном, ясно сообщил, что граф Ренольд движется на юго-запад, но не сюда. Возможно, молодой господин, они вынуждены вести сражение на 2 фронтах, предполагает слуга, стараясь объяснить странную ситуацию. Ха-ха-ха, они так уверены в себе, не так ли? Пытаются взять на себя слишком много, усмехается Тамар, почти не веря в происходящее. Так кто же командует этой армией? Это младший сын Ренар Виноградский. У них около 3000 человек, рассказывает слуга, видя, что Тамар задумался о возможных последствиях. Так это он, да, этот человек, из-за которого погибла моя сестра, глаза Тамара сверкают злобой, Его сердце сжимается от боли воспоминаний. «Собери всех способных людей. Мы собираемся разгромить их», — приказывает он слуге, чувствуя решимость и жажду возмездия. Тамар планирует отомстить, убив Ренара, этого человека, чьи действия разрушили репутацию клана Гордеевых и привели к разрыву его помолвки с невестой. На следующую ночь город Устова проводит бессонные часы, стараясь набрать как можно больше солдат для грядущей войны, которая обещает быть суровым испытанием для всех. С раннего утра, когда только поднялось солнце, наши войска выстроились напротив вражеской армии. Моя команда состояла из 1500 храбрых пехотинцев, разделенных на три отряда по 500 в каждом. Дополнительно, я разместил 1000 опытных лучников за спиной левого и среднего отрядов, а 250 храбрых кавалеристов готовыми были сражаться за спиной правого отряда. Напротив нас стоял отряд из Устова, возглавляемый Тамаром Гордеевым. В его распоряжении находилось 4000 пехотинцев и 1000 метких лучников. Он разделил пехоту в 4 группы по 1000 человек в каждой, чтобы противостоять нам. Томас не сдерживал своих эмоций и, насмехаясь, крикнул: «У нас на 1000 солдат больше, чем у них. Надеюсь, они не сдаются так просто». Шарлотта, одна из наших бравых дам-воинов, с испугом спросила меня: «Что нам делать, молодой господин? Их армия численно сильнее нашей». Но я старался сохранять спокойствие, когда враг приближался. Я утешил Шарлотту, говоря: «Расслабься, большинство из них – обычные люди, которым пришлось присоединиться к этой армии только сегодня утром. Не всегда количество решает исход сражения. Наша цель не в уничтожении всех, а в победе над Тамаром Гордеевым и его свитой. Пока мы уничтожаем лишь Гордеева», – пробормотал я себе под нос. Когда враг приблизился, я дал приказ лучникам выпустить свои стрелы, чтобы сократить их численность. В отличие от наших воинов, у вражеской армии не было достаточно щитов для защиты. Но даже после такой потери враг продолжал наступать, продвигаясь вперед. Дзинь, дзинь, дзинь. Звук сталкивающихся мечей наполнил всю равнину. Я терпеливо ждал, пока вражеская пехота полностью развернется и вступит в бой. Когда между ними и их командным центром осталось приличное расстояние, я приказал кавалерии атаковать справа, быстро обходя противника. Тактика окружения, которую мы применили, заключалась в уничтожении определенной части в тылу противника. Нашей главной целью было уничтожить всех в командном центре противника. Тогда армия без руководства быстро сдастся. Разве это не опасно? Если враг ответит контратакой, наша кавалерия может быть отрезана и изолирована, беспокоилась Шарлотта. Вы правы, это действительно рискованно, но это самый быстрый путь к победе. Моя цель не просто победить всех, а достичь Тамара Гордеева и его приближенных, пояснил я, глядя на нее с решимостью. Но наша кавалерия... Шарлотта, твое дело не лезть в мои решения. Кавалерия здесь для того, чтобы использоваться. Я использую все доступные ресурсы, чтобы достичь своей цели, и никакие риски не помешают мне вступить в историю как победитель. Господин Тамар, приближаются вражеские всадники, сказал слуга, оповестивший его о приближении опасности. Поторопись, попроси солдат защитить это место, настаивал Томас. Он никогда не думал, что Ренар решится рискнуть своей драгоценной кавалерией и напасть на их тыл. Прибывшая кавалерия с легкостью прорвала неподготовленную линию обороны. Началась жестокая битва. Кавалеристы беспощадно убивали своих противников, без каких-либо колебаний или сожаления. Большинство из них были опытные рыцари, служащие роду Виноградских, и они ничего не имели общего с обычными простолюдинами, которые составляли пехоту Устова. Командный центр наполнился криками и хаосом. Многие там стоявшие были сторонниками клана Гордеевых. Я жаждал их смерти, чтобы не допустить угрозы для будущего рода Виноградских. Если удастся уничтожить всех Гордеевых, проблем не будет. Но даже один сбежавший может стать опасностью, угрожая Виноградским истине. Лучше избавиться от них сразу. Не стоит оставлять неприятности на будущее. Подождите, молодой госп, начал было слуга, но меч прервал его слова. Тамар использовал своего слугу в качестве щита. «Ой, черт, надо сматываться», — подумал он, пытаясь добежать до лошади, чтобы ускакать. Но рыцарь Виноградских неожиданно напал сзади и нанес смертельный удар мечом. Тамар захаркал кровью. Рыцарь повалил и прижал его к земле, а он отчаянно сопротивлялся, как извивающийся змей. «Не забудь отрубить ему голову. Молодой господин жаждет его трофея», — услышал он, прежде чем все помутилось. Отряд, устава, все больше теряет силу и мотивацию сражаться. Обернувшись, они видят, как в центре сражения возвышается рыцарь Виноградских, держа в руках ужасное зрелище, отрубленную голову Тамара Гордеева. Этот мрачный акт страшного воинства многих ошеломляет. «Ваш лидер мертв», — кричу я, стараясь заставить их понять, что сопротивление больше не имеет смысла. «Перестаньте сражаться, и больше никто не погибнет». Слова мои находят отклик в душах вражеской армии. Наконец, оружие падает из их рук, и теперь они стоят передо мной, преклоняясь перед силой обстоятельств. «Очистите поле боя и похороните павших», — приказываю я своим солдатам, заботясь о тех, кто пал в этой кровавой битве. Хотя мы и сражаемся за свои цели, мы не можем забывать, что нужно уважать погибших. После битвы я вынужден направить свое внимание на дипломатические усилия. Мое письмо барону Коркова должно достичь его как можно скорее. «Кому ты пишешь?» — интересуется Шарлотта, зайдя в мой походный шатер. «Это письмо для барона города Коркина», — отвечаю я, чувствуя на себе тяжесть ответственности за судьбу многих. Предлагаю ему два выбора – сдаться и спасти своих людей от дальнейшего страдания, или погибнуть, не имея шанса на победу. Надеюсь, он будет умным человеком и сделает правильный выбор. Также мы обсуждаем возможность подкрепления союзниками, но я думаю, что качество важнее количества. Да, у Коркина могут быть подкрепления, но мы можем противостоять им. Не все солдаты нужны, чтобы захватить город. У них нет стен, а численность их населения всего 1800 человек. Я склоняюсь к тому, чтобы усилить нашу позицию в Каменном. Мы потеряли от 500 до 600 человек, а около 1000 ранено, докладывает Шарлотта, подчеркивая серьезность ситуации. Мы сталкиваемся с большими потерями, но такова цена войны. Мы не можем спешить в следующий этап. Оставим здесь наши войска на 3-4 дня, чтобы они могли восстановить силы. При этом ждем ответа от барона Коркина, объясняю я, рассматривая все возможные ходы. Тем временем Шарлотта проделывает заботливый жест, кладя голову Тамара в сундук. «Вы хотите, чтобы я отправила это Каменный?» – спрашивает она, демонстрируя преданность и готовность следовать моим указаниям. «Нет, пока подождем. Мой отец должен успешно захватить город Речное, прежде чем мы совершим дальнейший шаг». Решаю я, осознавая, что наш путь к победе требует хорошо продуманных действий. «Хорошо, молодой господин», — говорит Шарлотта, поклоняясь и удаляясь, оставив меня одного с волнующими решениями и бесконечными возможностями. Глава 9. Победа за победой. Бах! Дверь в дом графа Гордеева с силой отворилась. Старый дворецкий спешно вошел, будто произошло что-то важное. «Произошло что-то ужасное, мой господин», — выдохнул дворецкий, беря воздух в запыхавшиеся легкие. Он поспешил от главного входа к кабинету графа, чтобы сообщить ему новость. Что случилось? Макеева и Устова пали. Кроме того, барон Чернов перешел на сторону графа Виноградского. Что, как это произошло? Ведь у Ренольда было 4000 человек, и он находится на юго-западе, а не на северо-западе. Они сражаются на двух фронтах, мой господин. Ренольд ушел на юго-запад, а его сын Ренар повел армию на северо-запад. Таким образом, два города пали в один день. Черт побери, отец и сын Виноградские, и Чернов тоже. В предыдущем докладе шпионов упоминалось, что барон Чернов не общался со своей дочерью в течение многих лет. Почему он вдруг стал на сторону Виноградских? Я думаю, барон Чернов изменил свои взгляды, когда его дочь стала главной женой в доме Виноградских, предположил дворецкий. Хм, граф попытался сохранить спокойствие, прежде чем задать еще один вопрос. Как Ренольд смог так быстро захватить такой укрепленный город, как Макеева? По словам шпионов из дома Виноградских, они использовали новое устройство, способное кидать камни в стены города с большого расстояния. Дворецкий сам был потрясен этим открытием. Он еще не мог поверить, что услышал. Как они могли получить такое оружие? Ведь раньше такого не существовало. По словам шпионов, младший сын Виноградских, Ренар, разработал это устройство. Опять этот проклятый сопляк. Почему у него столько идей? Сначала бумага, а теперь это. Тук-тук-тук, мой господин, тихо позвала служанка. Что еще? Граф Гордеев выглядел раздраженным. Для вас посылка от кого-то по имени Ренар Виноградский, ответила горничная. Услышав это, граф Гордеев приказал служанке: «Поторопитесь и принесите ее сюда». Слуги принесли 14 роскошно украшенных сундуков в кабинет графа. «Поторопитесь и откройте их». Граф Гордеев хотел узнать, что за подарки от этого человека. В момент, когда горничная открыла один из сундуков, она закричала: «А-а-а-а!» Весь кабинет заполнился запахом гнили. В сундуке находилось человеческое бедро. Граф был потрясен до глубины души, но он хотел узнать, что еще находится в других сундуках, хотя уже догадывался о том, что может там быть. После открытия всех сундуков лицо графа Гордеева изменилось, он побледнел. Его глаза расширились от ужаса, потому что он не мог поверить, что некоторые люди могут быть настолько жестокими. Внутри других сундуков были части тела Марии, разделенные на 14 частей. Также было письмо с приветствием от Ринара графу. «Какое чудовище я разбудил!» Первый раз в жизни граф почувствовал леденящий холод. Он много раз убивал врагов, но никогда не видел такой жестокости. Ренольд стоит, смотря на речное, еще один укрепленный город, расположенный к северо-востоку от Макеева, где проживает всего около 2000 человек. Новость о захвате Макеева уже за день дошла до речное, и жители города напряжены. Гарнизон речное крепко держит свое оружие, наблюдая, как враги сооружают так называемый требушет. Ожидая, пока артиллеристы готовят требушеты, Ренольд обращается к одному из своих командиров. Как обстоят дела на Северном фронте? Молодой господин Ренар захватил Устова и убил Тамара Гордеева. Теперь он ждет, когда барон Коркова сдастся. Понятно. Что говорят разведчики? Прислал ли граф Гордеев сюда подкрепление? Мой господин, по словам разведчиков, помимо 800 человек местных войск, граф направил сюда 1000 человек в качестве подкрепления. Всего 1000, ничего не изменится, если за стенами будет всего 1000 воинов, насмешливо сказал Ренольд, высмеивая решение графа Гордеева. Поторопимся и уничтожим их требушетами, давайте быстро покончим с этим. С этими словами Ренольд отправился в свою палатку и приступил к написанию письма своему сыну на север. Требушеты начали бомбить город. Бум-бум. «Что делать, господин? У нас нет средств противостоять этой атаке», – обеспокоенно спросил слуга Генриха. Сам Генрих уже слышал о разрушительной силе этого оружия. «Давайте уничтожим этих тварей», – решил Генрих после некоторых раздумий. «Если они будут сидеть здесь и ждать, стена города рухнет». Он набрал 500 кавалеристов, чтобы атаковать требушеты. «Ваша задача – уничтожить требушеты. Пока мы их не уничтожим, у нас не будет шанса на победу», – сказал Генрих, стараясь поднять мужество и боевой дух воинов. Ворота города распахнулись. Ренольд увидел облака пыли, свидетельствующие о большом движении противника в этом районе. «Так они решили выйти», — сказал Ренольд своему командиру. «Готовьтесь, они идут уничтожить требушеты». Командир выстроил 500 кавалеристов для противостояния армии речное, также насчитывающей 500 всадников. Устрашающее сражение на конях разразилось, когда обе стороны столкнулись. После первого столкновения командир речное, ведущий своих всадников, был убит. Это разозлило кавалерию противника, и они с неистовством набросились на врага, забыв о своей первоначальной задаче. Увидев это, командир Ренольда приказал лучникам быть готовыми. Затем он приказал кавалерии Мраморного медленно отступить, привлекая кавалерию речное в область, где действовали лучники. «Откройте огонь!» – закричал командир лучникам. Тысячи стрел, словно дождь, обрушились на кавалерию противника, пронзая ее безжалостно. Кавалерия речное была полностью уничтожена, в то время как требушеты остались неповрежденными. Генрих, стоявший на вершине стены, стал свидетелем падения надежды на кавалерию, побежденной армией графства Мраморное. Он решил, что лучше попробовать договориться с Ренольдом. «Роман», — окликнул он своего слугу, — «ты отправишься в лагерь противника и скажешь графу Ренольду, что я хочу провести переговоры». Недолго думая, ворота снова распахнулись. Роман направился к лагерю графа Ренольда, неся в руках белый флаг. Ренольд приказал артиллеристам прекратить обстрел и встретить посланца. «Чем обязаны за ваш визит?» – приветствовал Ренольд. «Я прибыл от имени моего господина, чтобы сообщить вам о его готовности к переговорам». «Ха-ха-ха, переговоры? Вы уверены, что не путаете с капитуляцией?» Ренольд не удержался и насмешливо высмеял посланника. Он находил смешным, что город, который вот-вот пал, решил предложить переговоры, как будто они были на равных. Роман не позволял себе ответить на насмешки Ренольда и сказал: «Мой господин Генрих готов сдаться, но только если вы обеспечите безопасность жителей города. Сообщите своему господину, что я гарантирую благосостояние горожан Речное. Ему следует развесить белые флаги на каждой башне обороны и открыть все городские ворота. Если до завтра утра условия не будут выполнены, мы продолжим обстрел ваших стен», — добавил Ренольд. Он решил воспользоваться этим шансом, чтобы сэкономить боеприпасы и время. Роман покинул лагерь, чтобы передать слова Ренольда своему господину Генриху. Вздох. «Похоже, у нас нет выбора», — решил Генрих, услышав условия Ренольда. На следующее утро на каждой оборонительной башне появился белый флаг. Генрих последовал указаниям Ренольда. Граф Ренольд вошел в Речное со своей армией. Улицы были пусты, потому что жители опасались грабежа со стороны армии Мраморной. Некоторые подглядывали из окон. Он направился прямо к ратуше, где его ждал Генрих. «Отныне этот город находится под моим контролем. Я назначаю тебя мэром этого города», — Ренольд объявил свое решение. «Конечно, если Генрих начнет создавать проблемы, Ренольд избавится от него, но на данный момент ему понадобится управляющий». После этого Ренольд воздвиг свой флаг на знак того, что клан Виноградских теперь правит здесь. «Отдохните сегодня, завтра отправляемся в Каменное. Мы покончим с кланом Гордеевых», — закричал Ренольд своей армии. «Да здравствуют Виноградские! Да здравствует Мраморная!» Его армия приветствовала еще одну победу. Устова. Получив письмо от барона Коркина, Шарлотта вошла в мою палатку. Я взял письмо и стал читать его, сканируя глазами содержание. «Барон готов к безоговорочной капитуляции перед графством Мраморное», — сообщил я Шарлотте. «Это значительно сэкономит наше время и усилия». «Вот так», — сказал я, а затем открыл второе письмо. Это было письмо от моего отца, в котором сообщалось, что Макеева успешно захвачен, и они направляются в Речное. Я улыбнулся. «Шарлотта, передай отряду, что завтра мы направляемся к Каменное. Мой отец и я планировали атаковать Каменное с двух сторон. Граф Гордей будет в ужасе. Одна атака с северо-востока и другая с юго-востока. А да, и не забудь отправить подарок графу. Как дворянин, я должен поздороваться с ним перед тем, как вступить в войну, верно?» — добавил я. «Конечно, мой молодой господин». Шарлотта закатила глаза и быстро вышла из палатки, чтобы выполнить мои указания. Она уже привыкла к моему поведению. Наблюдая за спиной Шарлотты и мерно покачивающейся задницей, я пробормотал: «Давай закончим эту войну как можно скорее. Мне хватило неудобств в путешествии в эту эпоху. Для человека из современного времени такое путешествие на несколько дней, чтобы добраться до следующего города, казалось невероятным». Я взял бумагу и начал писать письмо барону Новобегова с просьбой сдаться. Чтобы надавить на барона, я упомянул, что Устова, Коркина, Макеева и Речное уже в руках семьи Виноградских. Новобегова находился на крайнем севере, на небольшом полуострове. Там живет немного населения, и он слишком отдален от других городов Дальграда. Вряд ли они смогут оказать помощь графу Гордееву, даже если захотят присоединиться к войне. Зная, как действуют дворяне, оказавшись в затруднительном положении, они первыми побегут спасать свою шкуру. На следующее утро моя армия отправилась к Каменное. 4 дня потребуется, чтобы добраться туда. Поторапливайтесь. Это последний бой. Как только Каменное падет, мы победим. Командир старается поднять мотивацию солдат. В армии недоставало сплоченности, и они легко теряли мотивацию после долгой войны. Я должен обучить постоянную армию, пробормотал я, продолжая марш. Постоянная армия? Что это такое? Шарлотта, едущая рядом на лошади, случайно услышала мои слова. Постоянная армия – это профессиональные солдаты, которые работают на полный рабочий день. Но если нанять солдат на полный рабочий день, это же обойдется очень дорого. Начнем с нескольких сотен солдат. Постоянная армия всегда готова к чрезвычайным ситуациям, обороне и войне, и тогда нас будет трудно застать врасплох. Город Каменное. Господин Гордеев, у нас подготовлено 10 000 человек для борьбы с армией Мраморной. Они полностью экипированы доспехами и оружием, сообщил дворецкий. Хорошо, а что касается передвижения врага? Граф Гордеев собирался раз и навсегда разгромить Мраморное здесь, в Каменное, силами своей армии. С начала войны он сильно постарел. Ему поступали одни плохие новости за другими. Пока он готовил свою армию, он был потрясен, узнав, что за несколько дней несколько его городов были захвачены. Наши разведчики сообщают, что Ренольд движется сюда, а также его сын. Этот парень идет сюда, а не в Коркино. Он чувствовал себя странно, что Ренар пропустил Коркино, который оказался незащищенным. Это, дворецкий замялся. Мой господин, Коркина также перешел на сторону графства Мраморное. Вижу, все предают меня, как только у них появляется шанс. Ха-ха-ха, эти неблагодарные ублюдки. Я даже не удивлен. И от Ринара мы также получили еще один подарок, мой господин. Дворецкий даже не открывал письмо, чтобы знать его содержание. Лицо графа побледнело от этих слов. Он не слышал ничего о Тамаре после разгрома армии Устова. «Что это?» – спросил граф слабым голосом, хотя, вероятно, уже знал, что там написано. «Это голова молодого господина Тамара. Его лицо было сильно повреждено, но не до такой степени, чтобы его не узнать». Дворецкий старался удержать слезы. Первоначально была Мария, а теперь Тамар. Он видел, как они оба выросли на его глазах. Увидев их безжизненные тела, он не мог не почувствовать глубокую печаль. И вот, это именно того, чего хотел Ринар. Раньше он был интровертом, но он многое наблюдал. Он понял, что человеческая психология – самая уязвимая часть человека. Как только вы атакуете ее, наносимый урон становится неисправимым. Его атака началась, когда он отправил графу тело Марии. Граф мог обращаться со своими дочерями, как с инструментами, но он все равно был их отцом, каким бы жестоким он ни был. Все, что Ринару нужно было сделать, это возбудить родительскую любовь, которая была заморожена глубоко в сердце графа. Люди начинают сожалеть о чем-то, только когда это уже ушло из их жизни. Топ-топ, топ-топ, топ-топ, слышен топот лошадей. Но этот звук заглушается шагами людей. Звук такой громкий, что он говорит о том, что для его создания потребовалось тысячи людей. Топот внезапно останавливается, и вокруг становится абсолютно тихо. После 3 дней марша они, наконец, прибыли сюда. Ринольд шагает вперед, чтобы лучше рассмотреть величественные стены каменные, столицы графства Дальград. Стены кажутся гораздо укрепленнее, чем те, с которыми они сталкивались ранее, не зря же город называется именно так. Думаю, нам не так-то просто разрушить эти стены. Как ты думаешь? Он хочет услышать мнение командующего армией. Я считаю, что нам следует дождаться прибытия молодого господина Ринара и согласовать действия с ним. Мы должны организовать одновременный обстрел из 3 трибушетов в одной точке. Его командир высказал свои мысли. После того, как некоторое время работал с трибушетами, он стал хорошо разбираться в них. Тогда давайте установим трибушеты так, чтобы они смогли поразить эту часть стены. Ринольд указал на карте городского округа. Когда ожидается прибытие моего сына Ринара? Предположительно, он прибудет поздно вечером или завтра утром. Хорошо, давайте сначала разобьем лагерь и будем ждать Ринара. Поздно ночью я наконец прибыл. Мы шли 4 дня, отдыхая лишь тогда, когда это было абсолютно необходимо. Каждый шаг приносил нас все ближе к цели, к сложной задаче, которая ожидала нас в Каменное. После того, как наконец достигли стен Каменное мои изможденные войска, которые взбирались по горам и путешествовали через леса, наконец нашли заслуженный отдых. Я приказал своим людям отдохнуть, подкрепиться и набраться сил перед нашим предстоящим испытанием. Завтрашний день обещал быть важным, и я не желал попасть в неблагоприятное положение из-за усталости наших солдат. Пока мои войска отдыхали и восстанавливали силы, я и Шарлотта отправились на лошадях к лагерю на юго-западе, где находился мой отец, мудрый и опытный полководец. Его лицо было выражением спокойствия, хотя глаза несли в себе огонь страсти и готовности к битве. После сердечных приветствий и долгих объятий мы тут же приступили к обсуждению стратегии на следующий день. Ведь наша задача была крайне сложной – столкнуться с силой армии, которая была гораздо мощнее, чем мы имели дело ранее. Даже на обычной войне собрать такую мощную армию самостоятельно было бы редкостью. Однако у меня не было времени на сомнения. Я полностью экипировал своих солдат, чтобы ничто не помешало им в этом сложном испытании. Предполагаю, то, что мы сделали, обошлось клану Гордеевых в огромные деньги. Глава 10. Клан Гордеевых уничтожен. Город Каменный пробудился в совершенно иной атмосфере, отличной от предыдущих дней. Обычные деловые улицы были пусты, словно город заброшенный, лишен жизни уже много лет. Очевидная причина такой тишины и пустоты заключалась в появлении армии на восточной стороне города. Западная часть, напротив, оставался без солдат, что все знали, но многие не решались бежать туда. Граф Гордеев стоял на городской стене и наблюдал, как возводятся 3 огромных сооружения, называемых трибушетами. Теперь ему стало понятно, почему столькие города падали один за другим. Присутствие этого ужасного оружия неуклонно внушало тревогу и страх. Вдали, на юго-востоке, граф заметил сборище людей. Их численность составляла около 5-6 тысяч человек. И хотя они были меньше по численности, граф не собирался недооценивать противника. Его решимость бороться и защищать свой город была безмерно сильной. «Командир, собери всех солдат за пределами города», — граф начал отдавать приказы. «Но, мой господин, не будет ли безопаснее оставаться внутри стен?» — попытался возразить командир. «И что потом? Ждать, пока город рухнет?» Граф строго взглянул на командира. Командир потерял дар речи и понял, насколько глупы его возражения. Граф продолжил отдавать приказы своим войскам. «Откройте городские ворота!» — прозвучал его приказ, и армии города Каменной вырвались из ворот наружу. Граф Гордеев разделил свою пехоту на 3 дивизии, каждая из которых насчитывала 2000 человек, и приказал разместить по 1000 кавалеристов на каждом крыле. Армия графства Мраморной также разделилась на 3 дивизии: 1300 человек на левом фланге, 1200 человек в центре и 1000 человек справа, а также по 400 кавалеристов на каждом крыле. Лучники Каменной заняли свои позиции на городской стене, тогда как лучники графа Ринольда занимали позиции посередине и справа. «Похоже, они перебросили больше сил на левую сторону», — прокомментировал граф Гордеев насчет формирования армии противника, оставаясь бдительным и готовым противостоять противнику. «На каждый требушет будет назначено по 50 артиллеристов. Я хочу, чтобы команда снабжения полностью сотрудничала с ними, артиллеристами. Следите за тем, чтобы попадать в одно и то же место на стене. Это единственная работа, которую нам нужно делать, пока я не прикажу что-то еще», — объясняю я артиллеристам и команде снабжения. «Я хочу, чтобы они непрерывно атаковали стену, не давая врагу ни минуты для передышки. Вы все понимаете?» — спрашиваю их, просто чтобы убедиться, что они четко знают свою роль. «Да, господин». В полдень обе армии начинают мчаться навстречу друг другу, а затем происходит столкновение. Звук ударов мечей эхом разносится по всей округе, не говоря уже о топоте лошадей по земле. Все жители Каменной отчетливо слышат это. Среди всего этого хаотичного шума самый устрашающий звук требушетов начинает доминировать на поле боя. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Я смотрю, как граф Гордеев наблюдает за всем полем боя с вершины стены. Он должен чувствовать, как стена дрожит от ударов. Внезапно показалось, что эта величественная городская стена сделана из грязи. «Кавалерия, поторопитесь и уничтожьте этих тварей», — приказывает граф Гордеев своей левой кавалерии выдвигаться. «Перехватите их, не позволяйте им приближаться к требушетам», — приказываю я своей правой кавалерии. «Теперь на правой стороне моей армии и на левой стороне Гордеева нет кавалерии. Я воспользовался этим шансом и приказал правой пехоте и лучникам медленно отступать. Отходим, отходим. Стой, граф, естественно, видит, что пытаюсь сделать я. Я хочу выманить левую пехоту графа подальше от городской стены. Гордеев должен был раскусить мой план, и он действительно приказал им стоять на месте. Однако его приказ опоздал на минуту или две. К тому времени, когда приказ был получен, более половины его пехоты уже было заманено. Как только это произошло, я приказал одному из требушетов прицелиться в пехоту слева от города. Наша предыдущая атака позволила артиллеристам поражать цель с точностью от 80 до 90%. Бум! Результаты были разрушительными. Невозможно подобрать слова, чтобы описать состояние несчастных солдат, которые пострадали от этого. «Отлично!» — взволнованно кричу, увидев массовую гибель на левой стороне Каменной. «Правая дивизия, двигайтесь вперед. Я использую этот шанс, чтобы попытаться окружить силы графа. Черт возьми, отзовите левую кавалерию назад. Не дайте им окружить нас», — кричит граф Гордеев. Он решил отказаться от идеи уничтожения требушетов. Кавалерия поспешно выполнила приказ. Когда они пытаются вернуться на исходную позицию, кавалерия противника атакует их сзади. «Продолжайте атаковать стену, мы почти на месте», — кричу я одному из главных артиллеристов. Я рассматриваю отступление кавалерии как возможность, за которую я должен ухватиться. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, трещина в стене, бум-бум-бум, глухой удар. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а юго-восточной стороне. Когда солдаты Каменная видят это, они теряют всю мотивацию. «Вперед!» — кричит хором моя армия, и мы начинаем решительно продвигаться вперед. Моя мотивация растет с каждым шагом. Всей пехоте отступать. Не допускайте, чтобы силы мраморные прорвались через брешь. Граф Гордеев отчаянно пытается остановить продвижение моей армии. Артиллерия. Кричу я, глядя в брешь разрушенной стены. Услышав мой крик, артиллеристы сразу понимают мой замысел. Это не первый раз, когда мы сотрудничаем. Стреляйте. Приказываю артиллеристам прицелиться в противника, скопившегося возле дыры в стене. Три больших и почти округлых камня летят в сторону рухнувшей стены. Войска графа оказались в этом районе не случайно. Они держат оборону внутрь города. Бабах-бах. Кровь тысяч людей окрашивает стену в красный цвет. Брызги достигают даже графа, попадая на его лицо. Граф Гордеев молча смотрит на ужас, происходящий внизу. Вопли, крики и рыдания наполняют всю площадь. «Поднять белый флаг», — приказывает он солдату, стоящему рядом с ним. «Мой господин», — солдат не верит своим ушам. «Ты что, не слышишь меня? Мы проиграли». «Подними флаг», — повторяет граф свой приказ. С вершины стены поднимается белый флаг. На моем лице появляется улыбка. «Наконец-то». Вскоре граф отправляет гонца в наш лагерь. Через него он хочет договориться с нами об условиях капитуляции. «Скажи графу Гордееву, чтобы он явился сюда для переговоров со мной», — говорит я, не желая рисковать своей безопасностью, отправляясь в логово врага. В наш лагерь прибывает граф Гордеев, владелец графства Дальград со столицей Каменная. Удивленный, он видит, что его ждет не граф Ренольд, а я, Ренар. «Удивлен?» — спрашиваю я. «Я не могу поверить, что 14-летний парень победил меня на войне. Я думал, что командует граф Ренольд», — граф признается в своем удивлении. «Мой отец позволил мне заниматься этим, пока он занят на западе города», — объясняю я. «Запад», — граф испытывает страх. Я молчу и улыбаюсь ему. «Разве не в этом направлении бежала моя семья?» — граф паникует. Тишина охватывает лагерь. Граф пытается успокоиться, пока я тяну время. Но мои намерения не связаны с переговорами с графом. Я уже выиграл войну. Пока мы смотрим друг на друга, кто-то внезапно входит в палатку и прерывает нас. «Извините, я опоздал», — говорит Ренольд. «Нет, мы ждали тебя, отец», — отвечаю я. «Похоже, мы победили войну. Отличная работа, Ренар. Отец впечатлен моим лидерством. На войне не всегда все идет по плану, но моя способность адаптироваться успокаивает его. Вот, возьми это. Очень сложно было поймать всех. Я потратил несколько часов только на это». Ренольд бросает несколько мешков. Граф Гордеев открывает мешки, и его разум пустеет. «Что? Что это?» — спрашивает он, и из его глаз текут слезы. В мешках находятся отрубленные головы его жены и детей. Головы всех членов семьи Гордеевых. Всех до единого, не осталось в живых никого. «Это твоя семья?» — спокойно отвечаю я на его вопрос. «Ты ублюдок, что я сделал тебе? Ха-ха-ха, ты действительно задаешь этот вопрос? Ты убил мою мать, и теперь я заберу у тебя все», — засмеялся я, находя вопрос графа весьма забавным. «Ты теперь ощущаешь отчаяние», — добавил Ренольд. Гордеев смотрит на Ренольда и Ренара. У обоих спокойные лица, но в их глазах нет никакого света, они чисто черные, словно он смотрит в бездну. После минуты молчания: «Хорошо, думаю, мы позволили тебе прожить достаточно долго. Давай отправим тебя на встречу со своей семьей», — сказал я, доставая свой меч. Вжух. «Это мой первый раз, когда я кого-то убиваю, но я не чувствую ничего». Глухой стук. Голова графа падает на землю отдельно от тела. Его смерть положила конец роду Гордеевых. Так заканчивается эта война. Никто не должен думать, что они могут вредить нам и оставаться безнаказанными. Многие люди, от аристократов до простолюдинов, интересуются войной между Виноградскими и Гордеевыми. Однако ограниченные средства распространения информации по всей стране не позволяют всем быть в курсе событий. Однажды Ренольд Виноградский сделал заявление, которое вызвало шок по всей империи. Армия графства Мраморное быстро покорила все графство Дальград за неделю или около того. Многие люди направили своих агентов и шпионов для более подробной информации и были потрясены тем, что узнали. Появление требушетов изменило ход текущей войны, вызвав бурные дискуссии по всей стране. В Нартари, столице империи Большероссия, проходит дискуссия в зале аудиенции императорского дворца. Председательствует на ней император Николай II. Он не может передать это дело премьер-министру Удальцову. Слишком важный повод. Целая благородная семья была уничтожена под корень. «Ваше Величество, мы должны приказать графу Виноградскому передать империи метод производства требушетов, сказал один из дворян, граф Геркул из Высокоградска. «Удальцов, какую информацию ты получил?» Обратился Николай к премьер-министру. «Ваше Величество, согласно моему расследованию, трибушеты были спроектированы и изобретены младшим сыном Ринаром Виноградским», начал свое объяснение Удальцов. «Ринар Виноградский – это тот же человек, который изобрел бумагу», поинтересовался Николай. «Да, Ваше Величество», подтвердил Удальцов. «Это оружие способно бросать камни на сотни метров и делает городские стены бесполезными. Так они смогут завоевать города», искал подтверждение император. «Да, если мы не уничтожим это оружие во время войны». Граф Гордеев пытался это сделать в битве при Каменной, но у него не получилось, добавил премьер-министр Удальцов. «Ринар Виноградский, это тот королевский отпрыск, которого ищет Сервия», спросил один из знатных дворянинов, граф Высокоградский. «Да, и мы должны отправить его в Сервию, иначе наши торговцы не смогут пользоваться их портом», заявил граф Виктор из графства Фосфорное. «Ты с ума сошел? Граф Ринольд Виноградский никогда бы этого не допустил», упрекнул его герцог Барка, основываясь на слухах и безжалостных действиях дома Виноградских. «Тогда давайте заставим графа Виноградского выбирать между его сыном и боевым оружием», предложил граф Виктор, зная, что Ринольд очень любит своего младшего сына. «Что касается бывшей территории клана Гордеевых, то она будет разделена между всеми дворянами. Мы не можем позволить графу владеть территорией, которая соперничает с герцогом», добавил граф Высокоградский, который, вероятно, хотел расширить свои владения. И в этот момент дверь зала для аудиенции внезапно открылась, и вошел граф Ринольд Виноградский.